Глава 18. В ближайший городок Бриттань мы с Эжени ехали в карете герцога с золотыми вензелями, словно две великосветские дамы, немного ошарашенные и довольные. Глазели по сторонам на белоснежные поля и леса, пробегавшие за окном и жмурясь от яркого солнца, так не похожего на зимнее. Даже боялись говорить друг с другом, опасались нарушить очарование этого сказочного морозного утра. Бриттань располагалась гораздо ближе к замку герцога, чем Жеранди, где я жила до этого, и была гораздо многочисленнее и больше. Множество лавок от портняжных до бакалейных, трактиров и кофеен располагалось на центральной площади и широком, примыкающем к ней проспекте. Город уже был весь украшен к Рождеству различными белыми гирляндами из ваты, зеленой лиственницей на окнах домов, яркими желто-красными венками, символами любви и семьи. Кучер Оливье по приказу де Моранси привез нас к лавке мадам Жоржетты, находившейся на окраине площади. Мы с Эжени вышли из кареты, восхищенно оглядывая помпезный салон с яркой вывеской «Мода для дам», со стеклянными витринами и светлой черепицей на крыше. Нерешительно поднялись по ступеням. Оливье остался ждать нас у кареты. Я боялась, что в модной лавке этой мадам на нас с Эжени будут смотреть высокомерно и презрительно. Но хозяйка салона приняла нас как дорогих клиенток. Она сама вышла к нам и быстро прочитала записку от герцога, которую я передала ей. Мадам тут же заискивающе улыбнулась. «Так, милочка, это вы, Дарёна?» – спросила мадам Жоржетта. Я кивнула и поздоровалась. Она же продолжила. «Замечательно. Герцог велел подобрать вам полный гардероб на зиму. Этим мы сейчас и займемся. «Целый гардероб?» – опешила я. «Именно. Не переживайте, милочка, в моем салоне все есть. У меня как раз появились великолепные шелковые рубашки и модные шляпки из соседнего королевства. Есть и туфли, и зимние рединготы, и с мехом. Я, конечно, немного знала о том, что дворянки на каждый зимний или летний сезон шили или покупали себе новый гардероб. Обычно он состоял из трех дюжин нарядов, шляпок и туфель, а также нижнего белья и других аксессуаров, которые были необходимы для полного облачения дамы». «Да», — кивнула мадам и, прищуриваясь, снова оглядела меня. «Герцог де Моранси так и написал. Не волнуйтесь, он уведомил меня, что все оплатит. В моей лавке у него неограниченный кредит. Или что-то не так?» От пронзительного взора мадам мне стало не по себе. Показалось, что она думает, что я содержанка герцога или его любовница, раз он решил заказать мне эти многочисленные наряды. Но это было не так. Я была актрисой, играющей роль матери Мишеля, не более того. И, конечно, де Моранси не следовало писать ни о каком полном гардеробе. Это же безумные деньжище. Я примерно представляла, сколько стоит одно платье в этом салоне. Они все были пошиты из дорогих заморских тканей, шелка, атласа или бархата с кружевами и ручной вышивкой. Но бездумно тратить деньги герцога я не хотела. Мне бы совесть не позволила это сделать, потому я сказала: «Могу я попросить вас об одной услуге, мадам Жоржетта?» «Что такое?» «Мне нужно всего 5 платьев, не более того, из изысканной дорогой ткани, но довольно скромных, чтобы они были без сильно оголенных плеч и рук». «Но как же?» – удивилась мадам. «Сейчас в моде именно сильно открытые платья из просвечивающей ткани». «Понимаю», — согласилась я, сразу же вспомнив вульгарное платье Мадлен, из декольте которых почти вываливалась грудь. «Еще не хватало, чтобы я расхаживала по дому в подобных нарядах. Я все-таки играю роль мамы Мишели, а не любовницы герцога, потому такие платья мне точно не к месту. Но мне такое не подходит. Все же прошу вас, мадам, давайте подберем платье более закрытые и скромные. Я воспитывалась в монастыре, и излишние взгляды мне ни к чему». «В монастыре?» – удивленно воскликнула модистка. «Как странно. Но, наверное, сейчас модно брать содержанки пуританок, таких как вы?» Она спросила это так просто и обыденно, что я даже растерялась. Собственно, она озвучила мысли, которые были написаны на ее лице до этого. «Конечно, я хотела ее разуверить по поводу моего статуса содержанки при герцоге де Моранси. но передумала. Какая разница, что подумает обо мне эта мадам? Главное, что на самом деле я никакая не любовница. К тому же правду ей точно знать не следует. Так что пусть пребывает в понятном ей заблуждении. «Именно так», — кивнула я, улыбнувшись. «Пожалуйста, давайте уже начнем смотреть платье, а то у меня очень мало времени, мадам». «Да-да, понимаю. Проходите в ту комнату, мадемуазель, и раздевайтесь. Сейчас Нати снимет с вас мерки, а я пока посмотрю, какие платья вам будут к лицу». Когда мы вышли из лавки модистки, было уже почти 2 часа дня. Оливье загрузил мои коробки с платьями, парой туфель и шляпками в карету, и мы уже собрались уезжать, но я вспомнила еще об одном деле. «Оливье, а ты не знаешь поблизости лавку аптекаря или знахаря, которую посещает его сиятельство герцог?» «Герцог не бывает у аптекаря, он же маг и лечится сам», — ответил сухо кучер. «Очень жаль», — вздохнула я. Видя, как я расстроилась, Оливье задумался и вдруг сказал. «Правда, заезжали мы с мессиром однажды в лавку в том месяце. Она здесь неподалеку. Герцог покупал там лекарства для сына, что прописал ему лекарь». «Как чудесно, что вы вспомнили это, Оливье!» — обрадовалась я. «Побыстрее вези нас в эту лавку!» «Еще чего придумаете?» — недовольно поморщился кучер. «Его сиятельство дал четкие указания вести вас только до портнихи. Он будет гневаться, если узнает, что я еще куда-то вас возил. А герцогу можно не говорить о том, и он не будет сердиться, а мы быстро». Через 5 минут спор с Оливье увенчался успехом, и он согласился нас отвезти, так как я сказала, что мне нужно тоже лекарство для Мишеля. Пришлось соврать, потому что мальчику явно не требовались никакие эликсиры, а нужно было хорошо питаться, гулять на свежем воздухе и перестать бояться всего и вся, и тогда он, возможно, поправится. Когда вошла в лавку аптекаря, я первым делом спросила. «А, добрый день, скажите, есть ли у вас кредит для герцога де Моранси?» «Для его сиятельства?» «Конечно, есть, мадемуазель», — ответила аптекарь, восхищенно окидывая меня взором. Я уже выглядела как респектабельная девица в новом платье от мадам Жоржетты, потому довольно закивала. Теперь я смогла купить то, что надо, ведь раньше денег у меня не было, а де Моранси не дал мне ни су.